Глава 18. Князь, разумеется, со вчерашнего дня знал, что за гости пожаловали в Киев город. С самого утра в гриднице было не протолкнуться. Всем до смерти было любопытно, что скажет князь уладожский воевода и к чему все это приведет. Ольма явился сам, а за Арнвидом с фелагами послал князь, велев не забыть прихватить с собой и раба по имени Грим. А вдруг болтливый раб не посмеет повторить свои бредни в лицо нарочитому мужу? Аскольд понимал, что в этом случае будет выглядеть очень глупо. Полянский князь пошел на поводу у варяжского раба и с трудом сохранял невозмутимость. Вид ладожского воеводы Велимысла Домогостича ему сразу не понравился. Только для того, чтобы тот вошел вместе со всеми братьями, понадобилось вывести из гридницы полтора десятка наименее знатных гостей, иначе ладожанам просто некуда было ступить. На Вереме были красная верхница, отделанная желтым шелком, зеленая свита тоже с отделкой, казарский пояс с серебряными бляшками, на поясе варяжский меч с очень дорогим набором. Самого клинка в ножнах было не видно, но едва ли такой набор посадят на какую-нибудь дрянь. А на голове кунья шапка с красным шелковым верхом. Рослый, могучий, с грубоватыми чертами лица, уверенный и неприветливый. Велим сразу стал занимать в гриднице так много места, что даже князю сделалось тесновато и душно, хотя все заволоки были открыты, а огонь не горел. За спиной Велима стояли братья, разодетые в крашеные одежды, молодец к молодцу. Будущий зять Велиму тоже не слишком приглянулся. Между двумя братьями, Аскольдом и Белатуром, сходство приходилось выискивать. Общего у них был разве что высокий рост, светлые волосы с легким уклоном в рыжину, светлые серо-голубые глаза, а в остальном они друг друга напоминали мало. Киевский князь смотрел на приезжих недоверчиво и угрюмо. Велим чувствовал себя не особо желанным гостем, и оттого ему с трудом удавалось вести себя учтиво. Однако не в борозде найден, вежество учен. Не показывая возникшей неприязни, ладожский воевода поклонился, преподнес подарки — бобров, куниц, гривну серебра. «Это тебе дары мои гостинные». «А еще привез я дары свадебные», — продолжал Велим. «Привез я сестру мою, Дивамилу Домогостевну, нареченную твою невесту. Родичи воевода твой Белатур Гудимович ее посватал за тебя, и решил отец мой Домогость Витонежич с родом нашим и ладожской старейшиной, что сватовство твое — честь и радость для нас великая». «Готов ли ты к свадьбе? Сварено ли пиво? Поставлены ли меды?» Против воли в голосе его звучала издевка. Полдня вчера Белатур спорил с ним, уговаривая повести речь именно так, ведь князь сам говорил, что его невеста приедет, когда приедет ее род и приданное. Значит, для Аскольда и сама Дивляна приехала именно сейчас, и пора ему об этом узнать. Велим, разгневанный здешними новостями, не собирался плести словеса и склонен был прямо спросить ответа, как смеет Аскольд Циндира поносить его сестру и весь род ладожский Витонежичей, как смеет он слово варяжского раба с битой мордой ставить выше слова славянского нарочитого мужа, и что за честь будет ладожанам от этого родства, если их тут не выше варяжского раба ставят. Белатур еле сумел его унять, по опыту зная, что ни к чему хорошему упреки и негодования не приведут. Аскольд был упрям и страшно не любил, когда на него давили. Чтобы добиться от него желаемого, надо было дать ему возможность выбрать самому, хотя бы для виду. Что до того, чтобы выдать Дивляну за самого Белатура, то об этом Велим не хотел говорить. «Ты мужик хороший!» Твердил он, душевно обняв воеводу за плечи и держа на коленях уже какой-то по счету ковш пива. «Кабы мне решать, взял бы я тебя в родню, не задумавшись, и еще богов бы благодарил. Но решает отец и старейшина, и они мне велели сестру выдать за киевского князя. Но Белотур ничем не хуже. Чуть ли не со слезами убеждала его Девляна. Он воевода, он княжий внук. Ты не то, что княжий внук. Ты мне как брат. Велим бил Белотура по груди, выражая самые дружеские чувства. Но тут вот в чем заноза. Если князь ее не возьмет, выйдет, что мы с тобой обманщики. А она роба под всей Игволодовой дружиной побывавшая. Нет уж, пусть он признает, что она Девамила Домогостевна, дева честная и рода высокого, огнедева, достойная княгиней быть хоть в Киеве, хоть в Ирии Светлом. Я его заставлю признать. Я хоть его самого на поле вызову, а честь нашу порочить не дам. Девляна изнемогала. Да, чтобы ее честь и честь рода была спасена, Аскольд должен все это признать. Но когда он это признает, не захочет ли он жениться сам? Ведь ему нужна такая невеста. Нужны и славены, и эльмирские. Затем Белотура и посылали в такую даль. И теперь Белотур окажется подлецом, если попытается взять за себя невесту, сосватанную для брата. У нее оставалась некоторая надежда, что Аскольд признает это все, но жениться все же не захочет и уступит невесту брату воеводе. И уж тогда, имея за спиной всю ладожскую родню, она и с воротеней как-нибудь управится. Белотур на такой исход не рассчитывал, но ради чести веримой Девляны он всей душой желал их оправдания и уговаривал Домогостича потерпеть ради сестры. «Рад я тебя видеть здесь, веримысл Домогостич», — отвечал тому князь Аскольд. «Рад был бы и невесте, сестре твоей. Да слухи людей смущают, будто бы хотел по пути сестрой твоей завладеть кривичский князь Станислав Веребранович. Будто бы ты дал ему деву с приданным и даже на божьем суде бился, чтобы доказать, что она и есть твоя сестра Девамила Домогостевна. И одолел. Боги твою правду показали. Кого же ты мне привез? Говорят, робу за полгривны купленную?» «Не может пес ярыла не лгать». Велим бросил негодующий взгляд на Грима, которого быстро заприметил среди нескольких варягов. «Этот? А ты его сразу признал?» «Еще бы не признать, я его до смерти не забуду, и он меня. Зубы-то поди новые не отрастут, а лжет он, как бык воду пьет. Еще пока из Волгорода ехал, всем трепал, будто везет с собой сестру мою, Святодару Святоборовну, Хранимирову вдову из Волгорода, а сам ее в глаза не видал. Пасынок Деленя Хранимирович невредимой в Ладогу доставил воеводшу и дитя, а этот простую девку за нее выдавал, чтобы продать подороже. Теперь опять лжет. Он за красу разного добра взял, если в шелеге пересчитать не меньше гривны, а говорит половина». «Кто полоном торгует, часто знатность рода завышает, это дело известное. Кто собой хорош, тот у них и знатен. Но ты, веремысл Домогостич...» Аскольд устремил на него пронзительный взгляд. «Ты не можешь все время правду говорить. Либо у Станислава твоя сестра, либо здесь. Так где? Где ты солгал?» Велим помолчал. Да никакой наглости не хватит утверждать, что он везде говорил правду. Либо там, либо здесь. Они с Белотуром так ловко запутали след огнедевы, так хорошо спрятали обман, что теперь сами не могли найти дорогу к правде. «Предрекали мне. Пожалеешь, что его не убил». Обронил он, бросив косой взгляд на Грима и вспоминая слова волхва Веридара. «Пожалел. Ну, что я перед князем Станиславом говорил, зато пусть он с меня спрашивает». Верим снова перевел взгляд на Аскольда. «А тебе я говорю правду. Моя сестра та, что в доме воеводы Белотура. И со мной это могут подтвердить все мои братья». Он кивнул на стоявших позади. «И воевода Белотур, и его мужи нарочитые — Битень, Валун, Бориполк, Воротикрай, Радобуд. К тебе мы сестру везри, к тебе и доставили. А Станила, что заслужил, то и получил. Тебе в том печали нет, не тебе ведь его детей качать. Принимаешь невесту? Станислав Кривичский думает, что дочь домогостя в его доме. Сухо возразил князь. Дойдут до него слухи, что я на ней женился. Скажет, что у меня роба. Так и будем всю жизнь соромом мериться. А еще вот что выходит. Ты на Божьем поле подтвердил, что твоя сестра та, что у Станилы, а та, что здесь, выходит, не она. Перед богами не она. «Да как не она? Когда она?» Велим в негодовании хлопнул себя по бедрам. «Да, солгал я Станиле. Для того же солгал, чтобы сестру для тебя уберечь. И уберег. А боги меня потому оправдали, что видели. Не для красного слова, не для корысти я на обман пошел, а ради чести рода своего». «Ты слишком испытываешь терпение богов!» Крикнул Грим, еще не привыкший к тому, что рабу перед свободными мужами полагается молчать. «И твоему роду немного!» Тут Арнвид живо зажал ему рот и не дал закончить. За оскорбительные слова раба спросят ответ с хозяина. А Арнвид вовсе не собирался драться с Веримом, которого боги любят даже вопреки справедливости. Впрочем, варяга это не удивляло. Сам Один нередко бывал пристрастен. «Богам меня и судить! Хочешь, княже, я снова на поле выйду и докажу, что моя сестра здесь!» Велим напористо шагнул к князю, будто собирался драться немедленно и именно с ним, и Аскольд невольно отшатнулся. Могучий и упрямый, Велим внушал ему неприязнь своим уж слишком уверенным и победительным видом. «Нет!» За ним шагнул Белатур и крепко взял за плечо. «Ты уже выходил. Дай-ка теперь я мою удачу попытаю. Доверишь мне за честь рода постоять?» Велим оглянулся и, слегка остыв, попятился назад, куда тянула его рука Белатура. Тот был прав, как и негодяй Грим. Нельзя испытывать терпение богов слишком долго. А ведь никто здесь не знает, что еще сказал ему волк Велидар. «За победу без заслуги ты заплатишь богам поражением без вины». Наверное, это и есть тот случай. И за оправдание, когда был виноват, боги накажут его теперь, когда он говорит правду. «Доверяю», — Велим кивнул. «Ты в Ладоге был и видел, кто там моего отца дочери?» «С рабом драться мне невместно. А дай ты мне противника, княже». Белатур поклонился родичу. «Буду побежден, знать боги не с нами, а одолею. Бери в жены деву честную, рода высокого». Аскольд задумался, пытаясь быстро понять, чем все это ему грозит. Ему не понравилось, что Белатур и Верим стоят один за другого, будто родные братья. Проиграй, Белатур, так бы ему и надо. Невеста останется ему, он породнится с ладожской знатью, к нему потекут бобры и куницы, а там... Он не успел додумать эту мысль до конца, ему помешал женский голос. «Не надо, Божьего поля, княже!» Все бывшие в гриднице обернулись. Вперед шагнула Воротислава. Она пришла сюда вместе со свекровью и другими знатными женщинами. Как жрицы, лады и макоши, они имели право не только присутствовать, но и говорить на княжьем совете наряду со жрецами-мужчинами. За эти несколько мгновений Воротислава, всегда быстро соображавшая, поняла самое важное для нее. Если ее муж проиграет Божий суд, он будет опозорен, а ладожская невеста останется в доме. Он возьмет ее второй женой. Этого не избежать, ведь не для Верима же он подставляет под меч свою голову и свою честь. А ради чего они собираются драться? Чтобы доказать родство Верима с этой рыжей? Воротислава в нем не сомневалась. Как немало у нее было причин любить Девляну, высокое происхождение и воспитание девушки. Не увидел бы, разве слепой. Даже Аскольд все понимает, не дурак же он. хотя слишком самолюбив, мнителен и упрям. Надо только успокоить его боязнь молвы, дать внешние доказательства того, что все в порядке, и ладожанка уйдет из их дома. «Стойте!» Боротислава вышла вперед и встала между мужчинами, будто желая помешать им немедленно наброситься друг на друга. «Ты, Велимысл Домогостич, готов дать клятву, что эта дева твоя сестра?» «Готов. Клятвы мало», — одновременно возразил Аскольд. «Он уже давал клятву совершенно в другом. Я не знаю, почему ему поверили боги, но я ему верить не могу. Его сестра теперь жена Станислава». «Но и эта дева станет ему сестрой, если над ними будет проведен обряд побратимства. Разве это невозможно, Елень Святославна?» Воротислава обернулась к свекрови, которая, как самая знатная женщина Киева, была здесь старшей жрицей. «Это возможно!» Оживившись, так кивнула. «Если воевода Веремысл перед богами и людьми назовет деву своей сестрой, то ничья честь задета не будет». Аскольд несколько просветлел лицом. Если Белатур проиграет божий суд, то и он, Аскольд, останется в дураках. Его пытались женить на Робе. Если одолеет, то будет выглядеть еще хуже. Тогда его выставят злобным дураком сами боги. А если Верим заново породнится с этой девой, то она станет его сестрой, кем бы ни была изначально. Происхождение, приданное, честь, защита Витонегова рода — все это распространится и на нее, и кем она родилась, просто утратит значение. «Тогда прошу тебя, матушка, обряд провести». Аскольд встал и почтительно поклонился старшей сестре своей матери. Участие и руководство Елени Святославны придаст обряду наибольшую законную силу. И если кто после этого тявкнет что-то против молодой княгини, то его не допустят к принесению жертв. Узнав, что ей предстоит, Девляна всплеснула руками. «Хоть волком вой, хоть песни пой». Смешно было родниться с собственным родным братом. Но вреда от этого нет, а все сомнения снимутся. Это гораздо лучше, чем увидеть на Божьем поле его или Белатура, или самой прыгать в осеннюю воду со связанными руками, чтобы очиститься от обвинений. Девляна решилась бы даже на это. Не для того она прошла этот путь из конца в конец света, чтобы навлечь позор на себя и род. Но теперь она охотно поцеловала бы Воротиславу, которая придумала такой простой и безопасный выход. Поцеловала бы, если бы не подозрение, что молодая воеводша сделала это ради избавления от Девляны, и что своей цели она добилась. По отзывам бывших в гриднице, Аскольд после принятия решения растаял, подобрел, сделался гостеприимным и ласковым. И мужчины вернулись с княжьего двора ближе к утру, пьяные, как дурные быки, ковыляли по тропе, обнявшись, чтобы дружески поддерживать друг друга, и орали на всю гору, как улетала сероутка со двора. Песня была свадебная, и Девляна догадалась, что на том перу уже заходила речь о свадьбе. Обряд предстояло провести в Макушином святилище, расположенном на Бабиной горе. Там имелся жертвенник, сложенный из белых камней, а возле него высился идол Макоши. На четыре стороны смотрели лики богинь. Макош с чашей, Лада с кольцом, Доля с рогом. И не Доля с тем же рогом, но опущенным к земле. Они же всех, будто держа их на плечах, виднелась темная мать, Марена с серпом в руках. Вокруг площадки святилища располагались общины, как и в других подобных местах. Тут князь собирал старейшин на жертвенные пиры по велик дням. Для Девляны это стал чуть ли не первый выход из дома с тех пор, как она приехала в Киев. День был ясный, солнечный, хотя прохладный и ветреный. По пути на Бабину гору они долго одолевали широкую, крутую тропу, обходным путем ведущую на вершину. А когда взобрались, то обомлели. Невысокий вал, отделявший священное место, не мешал смотреть по сторонам. И удивленный дух захватило. Такой огромный, широкий вид отсюда открывался. Как на ладони видны были Белатуров двор и другие жилища. На соседних вершинах и склонах везде бросались в глаза белые пятна мазанных изб, а за крутым высоченным обрывом расстилался бор, щедро позолоченный наступающей осенью. И то скоро зазимье первый снег падет. Впервые Девляна порадовалась от мысли, что ей предстоит здесь жить. Высота, ширь, приволье. Так и мнится, что меж облаков сейчас покажется сама золотая сварга. Стоящий на этой вершине, будто бы получал во владение целый мир. Воротислава отправилась сюда заранее и обо всем позаботилась. На жертвеннике курился дымок, была готова курица. Посмотреть на обряд собралась огромная толпа киян, и по их оживленным лицам было видно, что об этом дне они потом долго будут рассказывать приезжим и детям. Вильям держался невозмутимо, хотя и ему в душе было смешно заново родниться с собственной сестрой. Ему теперь пришло в голову, что он мог бы проделать то же самое с Красой перед тем поединком и ничего не бояться. Велидар, что ли, не догадался? А еще Волхв называется. Или догадался? Но знал, что с ним и Красой этот замысел не пройдет. Нельзя мешать кровь с женщиной, в которой оставил свое семя. Оно ведь может и прорасти. И кем будет этот ребенок? Сын, брата и сестры, сам себе двоюродный брат. Упаси чур от такого. Позади прохода за невысокий вал, на гребне которого сейчас горели очистительные костры, стояли три пары, парень с девушкой, и каждая держала огромный разомкнутый плетень из ветвей и травы, так что получалось нечто вроде ворот. По пути к жертвеннику Верим и Девляна, которую он вел за руку, должны были пройти под этими травяными плетнями. Ерин Святославна шла за ними средом, а киевские женщины подхватывали за старшей жрицей слова заговора. «Род всеотец, боги родные, чуры и пращуры рода Витонегова, возрите, боги и сварги золотой, возрите, предки из Ирия Светлого, на милую дочь вашу, нареките ее именем добрым, опояжьте ее поясом честным, отворите ей стези верные, да отведите от нее всякую скверну». Ей во здраву, а вам во славу рода небесного, во славу рода земного. Перед жертвенником Ерин Святославна обрызгала Девляну и Верима водой из пучка священных трав и перебросила через их головы из-за спин венок. Верим и Девляны обменялись поясами, опоясали друг друга. Потом обнялись и поцеловались в знак родства и любви. Пояски у них и так были почти одинаковые с теми же родовыми знаками. А что мужской и девичий, то обмен не навек, только до конца обряда. Потом Ерин Святославна взяла нож-барашек на средство древних дунайских жриц и стала чертить вокруг пары круг по земле, приговаривая. «Ах ты, добрая Макош-матушка, очерти ты их золотым ножом, чтобы все свое по одну сторону, все чужое по другую». «Мать, шире черти, шире!» С веселым испугом, будто боялся не успеть, закричал вдруг селяня и кинулся вперед. За ним с гомоном и криками дружной толпой рванулись остальные ладожские братья, все до одного, и встали перед жертвенником внутри круга плотной толпой, обступив Девляну. Селяня, Гребень, Калога, Синята, Ранята, Ивар, Добран, Стояня, Добробой, Мирята. Даже Нежата примчался, будущий муж Тепляны, и потому тоже родич. Вместе с Веримом получилось 12 человек. Девляна мельком вспомнила сказание о братьях Солнцевой Девы. Марина превратила их в лебедей, и ей пришлось плести им рубахи из баронец травы, чтобы вернуть истинный облик. Теперь же ее собственные 12 братьев встали вокруг нее и тем самым снова сделали ее человеком, потому что человек без рода, лист на ветру, больше ничего. Она смеялась и плакала, чувствуя, как сердце переворачивается в груди. Они всегда были с ней с самого рождения. Она знала их лица, голоса и привычки до самой маленькой малости, но теперь видела их другими глазами. Братья хохотали и обнимали ее все сразу, будто хотели выстроить вокруг нее крепость из своих рук. Девляна улыбалась и утирала слезы от чьи-то плечи и рукава, и грудь ее разрывалась от благодарности богам и судьбе, которые дали ей это счастье, могучий род, и позволили сохранить его. «Кто в черте, те свои, а кто за чертой, те чужие». Приговаривала тем временем Ерень Святославна, расхаживая вокруг гомонящего круга, от тесноты топчущегося на месте, шатающегося и хохочущего. «Лада, матушка, макош, бабушка, да хранят тебя Дивомила, дочь домогостя, внучка Витонега, да сберегут от всякого лиха, от скорби и хворей, от всякой злой кривды, на весь твой век, тебе в оберег». По этому случаю князь снова устроил пир, и на Белотуров двор братья принесли уже приглашение готовиться к свадьбе. Воротислава, ликующая и даже похорошевшая от радости, как одна из ближайших родственниц жениха князя, сама взялась за дело. Она изо всех сил торопилась, разослала гонцов за самыми знатными полянскими мужами, варила пиво, ставила меды, собирала припасы, раздобыла всякие рушники и рубахи для подарков гостям, созвала женщин, чтобы готовили угощения и прислуживали. Собственной князевой череди для такого дела было недостаточно. Справная баба оказалась и способная, нельзя не признать. Настал последний день перед свадьбой. Князь звал к себе на пир мужчин и старейшин, а Девряну повели в баню Ерин Святославна и Воротислава. Так уж вышло, что им пришлось заменить невесте женскую родню. Перед этим старая воеводша научила Девряну обряду, который бытовал в земле полян. В баню она пошла в своей исподке, которая проделала с ней весь долгий путь от Ладоги и теперь уже не выглядела такой новой, как в день отъезда. В бане Девряна разорвала на себе рубашку спереди, чувствуя, что будто разрывает свое прошлое и сбрасывает отжитое. И встала на нее ногами, так что на исподку текла вода, омывающая тело невесты. Только глаз Ильмеря из всего прежнего остался на ней и сейчас. Киевские женщины принимали его за обычный оберег от порчи, но только Девряна знала, что значит для нее эта сине-голубая блестящая бусина с белыми глазками. «Мы носили серые камешки, что со трех полев сочистых», приговаривала рядом Ерень Святославна, которая действительно проделала все эти действия, нужные для благополучного очищения невесты. «Мы носили студеную воду, что со трех ключей кипучих, мы ломали шелков веничек, что со трех берез кудрявых, чтобы обмыть так красную красоту, что девичью вольную волюшку». В это время народ толпился возле бани, стоявшей под горой возле Днепра. И если бы белотуровы отроки не разгоняли любопытных, те бы и в окошки лезли. Сами белотуры верим тоже были здесь. Воеводе полагалось бы пить с князем, своим братом, но он вместо этого пил с Веремом, сроднившись с ним за время путешествия и чувствуя, что еще не до конца исполнил свой долг по сбережению невесты. Сидя на жухлой траве и пыльных лопухах под стеной бани, каждый с ковшом пива, по-родственному обнявшись и задумчиво глядя на воду, они нестройно пели. По застолью добрый молодец ходит, за собой красную девушку водит. Ты иди-ка, раскрасавица, за мной, ты иди-ка, дочь отцовская, за мной. У меня есть столы дубовые, у меня есть скатерти шелковые, у меня питья медвяные, у меня есть лежаночка тесовая, у меня есть перина пуховая. И каждый вспоминал свое ускользнувшее счастье, что могло бы сбыться. Да, видно, богам не поглянулось. У дверей закричали, отроки кинулись разгонять толпу, девки выбежали первыми и стали мести землю перед баней вениками. Невесту вывели под паволокой. Верем привез ее с Вечевого поля. И Дебряна застонала в голос, когда вновь увидела свою ненавистную мучительницу. Ерень Святославна вела ее за руку, а под паволокой Дебряна несла мокрую, хотя и тщательно отжатую, свою старую разорванную исподку. Они отошли по берегу довольно далеко, туда, где уже никого не было. Ерень Святославна забрала паволоку и отступила, чтобы не мешать, оставила невесту наедине с Днепром и будущей судьбой. Девляна сделала еще несколько шагов, разворачивая мокрую исподку. Ей действительно было жаль старую одежду, будто сброшенную собственную кожу. Но нельзя же век в одной проходить. Выбрав удобное место, где вода подмыла под берегом мелкий затон, она трижды опустила исподку в воду, приговаривая, как научила ее старая воеводша. «Вода, матушка, вода текучая, одежду мою приняла, забрала да унесла. Тако же я сколь циндира, забрал бы меня из дев, понес, повез бы с собою за большую дорогу, за широкое поле, за высокие горы, за глубокое море. Как солнце красное не стоит, а все по небу ходит. Тако бы и Аскольда сына Дира никто не отворотит от Дивамилы Домогостевны. Век по веку, отныне и до веку». Она бросила исподку в реку, наблюдая, что с ней будет. Ерень Святославна сказала, если сразу утонет, хорошо, будет лад в семье. Если проплывет немного, и так и эдак. А если уйдет по течению, жизнь будет неладная. Исподка, попав на глубокую воду, оживилась, будто рыба, расправила рукава крылья, выпрямилась во весь рост и двинулась вдаль, вниз по течению, похожая на русалку-лебедь. Дивляна провожала ее глазами, не чувствуя ни малейшего огорчения из-за неладного предсказания. Так и должно быть. Прошлое должно уйти в закрадный мир, куда текут все реки большие и малые. Эта исподка была на ней, когда она уезжала из Ладоги, в последний раз переступила порог родительского дома. И в тот день, когда она и Белатур, сколько раз в сонных мечтаниях и единственный раз наяву. Все это разорвано, смыто и отпущено. Ей на редкость повезло, что Воротислава убедила князя не тянуть со свадьбой и так быстро все приготовила. Разорванная исподка унесет за небокрай еще одну тайну. Сама все не верила, удивлялась, будто если не понесла за все то время от Вольги, то не может с одного раза понести от Белатура. Тут не угадаешь, это уж как ладе погрянется. Но, видно, мать Макош снова прикрыла от беды. А может, глаз Ирмеря помогает, хранит сердечный жар тех давно ушедших ильмерских огнедев, ее предшественниц, что должны были таить от людей свою любовь, а иные и унесли ее на темное дно в холодные чертоги ящера. Но теперь и они, подобно ладожским братьям, встали вокруг нее, образовав свой легкий хоровод, невидимый никому, кроме Девляны. Дальняя даль им не помеха, ведь путь из края в край мира существует. Кому же это знать, как не тому, кто его прошел? Вот она снова стоит на берегу, на переломе судьбы, на перепутье между прошлым и будущим. Уже не раз она стояла, как ей казалось, на середине жизни и на краю белого света, на Ирмере, на Лоботе, на Вечевом поле. И каждый раз небокрай убегал вперед. Теперь она достигла конца пути Огнедевы. Но Девряна точно знала, здесь еще не конец мира. И даже, наверное, не середина. Конец книги. Запись произведена в апреле 2018 года в рамках проекта «Библиотека» Клуба любителей аудиокниг. Читала Людмила Солоха.